Лотар кивнул, соглашаясь. «Это бросает тень на Милета», — снова нахмурился Гергас. Но Лотар больше не стал с ним спорить. «Сделаем так, Гергас. Нам нужно помещение, лучше подвальное, с хорошей акустикой, и чтобы никто не мешал». Гергас подозрительно посмотрел на Лотара, но, вздохнув, потер переносицу и ответил. «Под Щербатой башней есть небольшой каземат. Если даже вы испачкаете его какой-нибудь очень ядовитой магией, мы его потом просто замуруем». «Не испачкаем», — Лотар повернулся к Грубасу. «Попроси стражников сделать носилки и перенести туда Милета». Стражники тут же с облегчением взялись за дело. Они уложили два копья на землю, из перевязи и ремней сделали носилки и осторожно, словно могли еще причинить ему боль, положили на них десятника. Потом подняли его и пошли за Гергасом, который, оставив у калитки одного из своих людей, повел остальных к ближайшей башне. От входной двери, которая оказалась открытой, вели две лестницы. Одна на стены, вторая вниз. Стражники с Милетом на руках и все остальные спустились в небольшой коридорчик и оказались перед трухлявой, но еще вполне плотной дверью. За ней обнаружилась комната длиной в десяток шагов, освещенная неярким светом из крохотного зарешеченного окошечка. Посередине стоял не очень надежный на вид стол, но на лучший Лотар и не надеялся. «Кладите его на стол и забирайте ваше оружие», — скомандовал Сухмет. Едва они оказались в этом каземате, настала его очередь командовать. Солдаты с облегчением разобрали ремни, привели себя в порядок и один за другим вышли наружу. Лотар повернулся к Гергасу и попросил. «Тебе тоже следует уйти. Это может скверно повлиять на того, кто тут окажется». Гергас кивнул в сторону Рубаса. «А он?» «Его я могу прикрыть, но на вас двоих сил у меня не хватит», — сказал Лотар. Не задав больше ни одного вопроса, Гергас направился к выходу. Лотар крикнул ему в спину. «И поставь кого-нибудь, чтобы сюда ненароком не ввалился какой-нибудь любопытный олух». «Я сам буду стоять снаружи, чтобы быстрее узнать имя убийцы», — не оборачиваясь, ответил Гергас. Дверь закрылась. В помещении остались Лотар, Рубас и Сухмет. Конечно, был еще труп, бездушная, лишенная жизни оболочка, лишь чуть-чуть отличающаяся от куклы. Отличие заключалось в том, что остатки животворной энергии еще не до конца вытекли из этого тела, хотя сколько ее там осталось, предстояло сейчас выяснить. «Ну что, начнем?» — спросил Сухмет. Лотар кивнул. Рубас отошел в дальний угол каземата. «Ты правда сможешь меня защитить от его магии?» — спросил он Лотара. «Ни от чего защищать тебя не придется», — ответил Сухмет. «Я хотел, чтобы он тут находился, не было его во время сеанса», — ответил Лотар, слабо улыбнувшись. Рубас кивнул. «Ну, тогда начинайте». Сухмет подошел к Милету и поднял шлем над его черепом. Внезапно из его горла вырвался странный гортанный звук, похожий на иноземное слово. Лотар подошел ближе. Череп десятника был разможжен, словно кто-то старательно пытался сокрушить мозг этого человека. «Значит, его оглушили, а потом уже сломали шею», — прокомментировал из угла Рубас. Лотар покачал головой. «Видишь, раны очень глубокие, но кровь из них почти не вытекла. Это значит, что его сначала убили, и лишь потом старательно и очень аккуратно разбили череп». Рубас пожал плечами. «Каким бы лопухом этот Милет ни был при жизни, он был профессионал. И вряд ли дал бы захватить себя врасплох, чтобы ему свернули шею. Да и для нападения есть более простые способы. Но если ты подошел очень близко, да никто, даже местные стражники, не подпустят незнакомого человека к себе так близко, чтобы ты захватил шею». «Значит, это не был незнакомец», — ответил Лотар. Мгновение в каземате царила тишина. Потом Сухмет произнес. «Да, кто-то потрудился тут на славу. Вряд ли мы узнаем что-нибудь». Лотар потер ежик волос над налобной пластиной. «Кстати, я давно хотел тебя спросить, ты специально стал рассуждать о развороченных мозгах в трапезной князя? Пытался кого-то проверить?» Сухмет растянул губы, но ухмылка быстро погасла, да и глаза его остались холодными, как пол каземата. «Я просто решил убедиться, если присутствующие там узнают это от меня про эту особенность нашей работы, а потом что-нибудь подобное случится...» Сухмет кивнул на Милета, лежащего перед ним на столе. «Значит, преступление берет начало из терема. От кого-то, кто там присутствовал». «У тебя есть подозрения?» — быстро спросил Рубас. «К сожалению, пока ничего, что стоило бы упоминания», — ответил Восточник. «Я так и думал», — сказал Лотар и приготовился наблюдать. «Ладно, давай узнаем, что можно выжать из Милета». Сухмет кивнул, затем он снял с себя роскошный халат, все оружие и остался только в рубашке и легких штанах. Сапожки с загнутыми вверх носами он тщательно протер куском ткани, которую достал из поясного кошеля. Он готовился быть магическим нейтральным. «Это так сложно?» — спросил его Рубас. «Нет, просто мера предосторожности», — ответил Восточник. Он очертил пальцем на полу широкий круг и больше не переступал прерывистый след на темных плитах. Затем он покрутил пальцами в воздухе, словно писал несколько иероглифов одновременно. наконец издал низкий ракочащий звук, похожий на дробь далекого барабана. В лицо Рубасу и Лотару внезапно ударил холодный сырой порыв ветра, словно из пропасти до них долетел никогда не согреваемый солнцем вихрь. «Кахце мирулам агадир ноцру!» — запел Сухмет. И даже Лотару, который читал об этой магии в одной из книг, стало тягостно, неуютно и почти страшно. А Рубас, отважный, никогда не теряющийся Рубас, отвернулся. «Жереви, Каписа, запир да носту выходи!» В голосе старого раба осталось так много человеческого, что уши закладывало, как от близкого, очень мощного удара гонга. В нем появились такие звенящие нотки, что Лотару пришлось бороться с собой, чтобы не поставить ненароком слуховую блокаду. Но тогда он мог бы не расслышать слов Милета. Но Сухмет уже кончил. Он простер вперед руки и почти спокойно спросил на местном языке. «Отвечай, Милет! Готов ты отозваться на мои вопросы?» Внезапно глаза мертвеца открылись. У них не было блеска, они оставались тусклыми, словно свинцовые бляшки. Но могли видеть, в этом Лотар был уверен. «Я готов, вызывающий меня!»